Часть пятая. После полудня стало накрапывать. Анисья Толстая, страшась приуныния, придумала играть в мяч в пустой тронной палате, где уже много лет никто не бывал. Анне и Марфе, девам Меньшиковым, лишь бы играть во что-нибудь. Развивая лентами, протянув голые по локоть пухлые руки, они с визгом носились за мячиком по скрипучим половицам. Наталье Алексеевне сегодня было почему-то слезливо. Игра не веселила. Когда она была совсем маленькой, в этой палате во всех окошках высоко от пола всегда горело солнце сквозь красные, желтые и синие стеклышки, и блестела золоченая кожа на стенах. Кожу ободрали, и стены стояли бревенчатые, с висевшей паклей. По крыше стучал дождь. Она сказала Катерине: «Не люблю Измайловского дворца. Большой, пустой, чисто покойник. Пойдем куда-нибудь, сядем тихонечко». Она положила руку на плечо Катерине и повела ее вниз в маленькую, тоже брошенную и забытую спальню покойной матери Натальи Кирилловны. Сколько прошло времени, а здесь, хотя слабо, пахло не то ладаном, не то мускусом. Наталья Кирилловна до последних дней любила восточные ароматы. Наталья взглянула на голую кровать с витыми столбиками без полога, на четырехугольное тусклое зеркальце на стене, отвернулась и толкнула ветхую раму. В комнату вошел запах дождя, шелестевшего по листьям сирени под окошком, по лопухам, по крапиве. «Сядем, Катя». И они сели у раскрытого окошка. «Да», — вздохнула Наталья, — «вот уж и лето кончается, не успеешь оглянуться, осень». «Тебе что? В 19 лет на дни не оглядываются, пускай летят, как птицы. А мне знаешь сколько? Я ведь на 5 лет только моложе брата Петруши. Сочти-ка. Матушка вышла замуж 17 лет, отцу было под 40. Он был толстый, от бороды всегда пахло мятой, и все хворал, я его мало помню. Умер от водяной болезни. Анисья Толстая один раз выпила наливочки, и давай мне рассказывать заветное. У матушки в молодости нрав был веселый, беспечный, пылкий. Понимаешь?» Наталья затуманенно взглянула в глаза Катерине. «Про нее чего только не плели. Софьины-то приспешники, да блюдолизы. А разве можно ее винить? По-старозаветному все грех. Что ты женщина, и то грех. Сосуд дьявола, адовы врата. А по-нашему, по-новому, Амур прелестный прилетел и пронзил стрелой. Что же, после этого в пруд осенней ночью кидаться с камнем на шее? Не женщина, Амур виноват». Анисья рассказывает, жил в те времена в Москве боярский сын Мусин Пушкин. Ангельской, а лучше сказать, бесовской красоты человек, смелый, горячий, наездник, гуляка. На масляной неделе на льду на Москве-реке вызывал любого биться на кулачках, всех побивал. Матушка туда ездила тайком в простом воске и глядела на его отвагу. Потом взяла его к себе ко двору кравчим. Наталья Алексеевна повернула красивую голову. К разоренной кровати меж бровей у нее легла морщинка. Вдруг его послали воеводой в Пустозерск. И больше она его никогда не видела. А у меня, Катерина, и этого нет.